Глава 14. Ужас темноты. Экспортно-импортный концерн «Вселенная. Транспортировка на звезды». Петр Брук не может вспомнить. Голландская колония на Луне. Вдруг все лампы погасли, как будто под стеклянным куполом взорвалась тьма. Катастрофа! Может, рабочие на электростанции взбунтовались и примкнули к революции? Может, свет погас на всех этажах и наступила ночь? Страшная, бесконечная, полная кошмаров и крови? В Мюллер-доме нет окон. Петр Брок не успел еще осмыслить всего ужаса, который ожидал этот безумный муравейник высотой в 1000 этажей, плод гордыни Мюллера, как его снова ослепил яркий свет. Ну, конечно же, Мюллер-дом — это мир в себе, и череду его дней и ночей устанавливает сам Мюллер. Но то было уже не солнце, то горели огненные буквы, написанные невидимой рукой на черной доске тьмы. Замечательные участки на звездах, продаем по умеренной цене, концерн «Вселенная». И дальше. Вечная весна царит на звезде Е4. Сказка ждет тебя в голубых долинах звезды М21. Вы станете ангелом на звезде Р25. Небесные красавицы и кила тоскуют по вас. Вы будете царем на звезде И25. Желаете невесту на одну свадебную ночь? Рекомендуем У55. До 1000 лет вы доживете на звезде П7. Божественный напиток на 4-м спутнике звезды Z22. Бессмертие подарит вам звезда P5. Затем купол снова осветился и надписи исчезли. Осталась только одна, ярче солнца, Вселенная. Она блистала над входом в прозрачный дворец, чьи грани и карнизы переливались всеми цветами радуги. Брок проскользнул в дверь и очутился в просторном помещении, которое встретило его сумятицей кричащих красок. Картины и карты сплошь покрывали стены от пола до потолка. Орбиты Солнца планет, вытянутые почти параболические пути комет, виды разных галактик с названиями звезд и туманностей. Маршруты, проложенные от звезды к звезде, перекрестки орбит с трассами космических кораблей. Диаграммы, тарифы, прейскуранты, расписание рейсов. Модели планетных систем из стекла и металла, рельефные изображения фантастических уголков, поросших невероятной буйной растительностью. Да полно, растительность ли это? Или кристаллы звездных минералов? А может, это обитатели звезд? Древние исполины или колонии пигмеев? Брок замер. Среди удивительных ландшафтов, которые, пожалуй, настораживали, его вдруг словно ласково погладили по голове. Вот так чудо! Пейзаж родной земли, знакомые квадраты возделанных полей, а на заднем плане лесистые холмы, подернутые голубой дымкой. Часовенка с карминно-красной крышей и круглыми глазками-окошками в дверях. Боже мой, до чего все знакомо? Когда-то, давным-давно, став на цыпочки, я заглядывал в круглые глаза часовенки. Ветхостью и печалью веет изнутри, а в тихом сумраке стоит в алтаре фигура святого. Какого святого? И кто заглядывал в часовенку? Когда? И как же так вышло? Где взаимосвязь? Что было между той часовенкой и проклятой лестницей, на которой я однажды проснулся, без памяти, без прошлого? Увиденная некогда часовня покоится далеко в глубинах памяти. Если бы вспомнить, если бы только вспомнить, тогда бы все сразу... Но почему в небе плывут целых 3 огромных луны? Красная, зеленая и оранжевая. Брок прочитал надпись. «Голландская колония на Луне 111 звезды С1». «Не надо работать. Природа трудится за вас. Местные гномы будут вам прислуживать». Но ведь кому-кому, а Броку нетрудно узнать правду. Все двери Мюллер-дома перед ним распахнуты. Любая тайна откроется его глазу. Любой обман растает, как снег в пламени.